пока мы пишем эту передачу, в Хакасе начал разворачиваться очередной раунд этого сериала, даже драмы, можно сказать. На этот раз мы дошли до... вступаем в решающую стадию, когда снимают главного кандидата, человека, который должен был бы победить на этих выборах, но чьей победы, видимо, не допустят. Прокуратура, точнее не прокуратура, а избирательная комиссия Хакасии подала в суд на снятие Коновалова, который набрал 42%, обойдя действующего губернатора Зимина. И придрались они к тому, что в документах, которые были поданы в комиссию, неправильно указано название партии КПРФ. Указано Коммунистическая партия Российской Федерации тире региональное отделение Хакасии. А нужно было региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации. Что, конечно, радикально меняет смысл волеизъявления граждан Хакасии. Конечно же, если бы они знали, что партия пишется не так, а по-другому, они бы, конечно, проголосовали бы по-другому. И вообще бы проголосовали бы, наверное, за Зимина. Вот, но... теперь мы понимаем, зачем последовательно снимались одни кандидаты за другими, чтобы их осталось всего один или два, и чтобы эти выборы, так сказать, опрокинуть. Начать заново. И начать заново. Вот такая история. Причем, происходит. Что характерно, узнали они об этом только сейчас. Ну, то есть, до этого никто не замечал, что там написано-то неправильно. Не, ну, конечно, я думаю, что специальные люди такие искали, что же неправильно. Мы же понимаем, что что-то неправильно в этих документах, раз он набрал 42%. Где-то должна быть ошибка. И, наконец, вот она. Не, я думаю, что по-другому. Но это же Россия, мы же так оформили, мы же такое законодательство сделали, что наверняка должна быть где-то ошибка, потому что это же невозможно все правильно оформить. Вот такие были. Да. Это же правда. То есть они всегда регистрируют закрытыми глазами, потому что по формальным признакам теоретически можно хоть Единую Россию завернуть. Ну, то есть там запятая не так поставлена, это не так поставлено. Я уверен, что у губернаторов от Единой России где-нибудь добудет, что у них региональное отделение не сначала, а в конце написано, наверняка. Я больше скажу. По закону все партии должны быть закрыты в Российской Федерации. Потому что закон о партиях написан так, что исполнить его невозможно. Потому что там массово фальсифицируются протоколы первичных ячеек. Вы где-нибудь видели первичную ячейку? КПРФ, Единая Россия, что люди приходят на собрание, собираются. Слушай, вынужден тебя поправить. Да. Нет, где-нибудь есть такие ячейки. Я был однажды на собрании первичной ячейки в Центральном районе Новосибирска. Существуют, но их мало. Да, где-то они есть. Но большая часть, где тысячи членов в этих партиях, и они собираются, должны регулярно раз в месяц, там должна идти партийная жизнь, люди должны активно общаться, все это прописано в законе. Ничего этого нет, все фальсифицируется бумагами. И, конечно, возьми любого честного следователя, любую честную прокуратуру, и она, просто покопавшись в реальной жизни партии, любую из них закроет. Поэтому у нас фикция все. От выборов, в которых участвуют кандидаты, которые не могут собрать правильно подписи, тонны этих бумаг оформить, кончая партиями, которые тоже, соответственно, образом устроены. Понятно, что если закон написан так, что он противоречит жизни, то проблема не в жизни, а в законе. У нас же все законы, они не для того, чтобы людям легче жилось, да, а для того, чтобы людям труднее жилось, и чтобы всегда можно было за тебя зацепиться и как-то тебе нагадить. Вот противоречие именно в этом. Давай вернемся, собственно, к выборам Хакасии, да. То есть мы видели последовательно, как ничто не предвещало. Зимин должен был победить в первом туре, вдруг бац, он занимает второе место и без шансов на победу во втором туре. Дальше происходит странная история в Приморье, где они вынуждены признать, что была фальсификация, что, в общем, пришлось отменять результаты выборов. Правда, снесли в результате и того, кто победил, и того, кто победил формально. Да, а и теперь снова там будут выборы по новой. Я замечу, что всего 4 региона было, где второй тур выборов случился. И там, где были кандидаты от КПРФ, вот там сносят результат выборов. Там, где были кандидаты от ЛДПР, им почему-то дали победить. Это, наверное, случайное совпадение, но довольно любопытное. И вот вопрос, а почему они в Хакасии так уперлись? Ну, почему нельзя допустить победу этого Коновала? Что в нем такого страшного? Слушай, это очень хороший вопрос, потому что мы с тобой не раз обсуждали, что никакой существенной разницы. Ну, то есть... Зимин довел регион до такого состояния, что, мне кажется, даже 30-летний журналист не способен сделать что-то еще более чудовищное, да, особенно при тех профессиональных управленцах, которые там есть. Окей, есть две версии. Первое, что это касается в целом КПРФ, но я в это не очень верю, да. Ты сказал, что это то ли совпадение, то ли нет, но, не знаю, почему нельзя дать коммунистам еще один регион, почему бы, в общем-то, и нет. Мне кажется, что все-таки это связано с тем, что у нас есть три очень важных для президента и министра обороны региона. Это Горный Алтай, Республика Алтай, это Тува и это Хакасия, где, как мы знаем, каждый год и по много раз отдыхает президент, и где решающую роль в назначении людей играет Шойгу. И, может быть, это связано только с этим. Хотя мне кажется, что и Коновалов может принять президента у себя и организовать для него уху. Это не мега сложные какие-то компетенции. Хотя, может быть, они выходят на первый план при управлении этими тремя регионами, потому что нахождению власти Берникова и Зимина столько лет, лично у меня никаких других версий по их поводу нет. Почему они так долго держатся? Только потому, что умеют хорошо встречать президента. Ну, а какой-то глубокой политической версии я вообще не вижу, честно говоря. Ну, будет там коммунист, ну и нет, что? Нет, сейчас. Глубокая политическая версия может стоять в одном императиве. Была такая легенда, что японцы в годы Второй мировой войны исповедовали следующую стратегию. Если куда-то приплыл императорский флот и начал атаковать, то он положит все свои ресурсы, но возьмет этот остров. И, соответственно, это приводило к такому ужасу, ну, когда какой-нибудь гарнизон, какой-нибудь остров американский видел, что приближаются японские корабли, он понимал, что все, конец. Потому что ты от этих отобьешься, придет еще больше, еще больше, еще больше. И в конце концов, либо ты должен разбить всю Японию этого острова, либо они тебя уничтожат. Ну и, соответственно, это деморализовало противника, он бежал и так далее. Это, конечно, некоторая легенда. Легенда та же самая говорит, что в конце концов, да, японцы нарвались. На одном из островов их флот весь и утопили, собственно говоря, после чего все покатилось в обратную сторону. Я думаю, что у людей, которые занимаются сейчас внутренней политикой, такое ощущение, что все трещит. То есть не то, чтобы обвал пошел, но трещит. И вот задача удерживать хотя бы вот видимость что вот этой стены непробиваемой, что невозможно, ничего у вас не получится, никто не победит. Все будут сидеть, стоять, как мы скажем, ничто не произойдет. С Хакасией они, видимо, сделали предложение Коновалову и КПРФ. Давайте там разрулим, нам этот важен регион, мы не хотим его, ну неважно почему, уху там варить президент или еще по каким-то причинам. А те отказались, не пошли на договоренность, проявили недоговороспособность, то есть решили оборонять остров вместо того, чтобы быстро с него эвакуироваться. Ну и дальше уже все пошло дело в принципе. Так, юристы, ищите, где эта ошибка, которая обязана быть. Ну, юристы ее нашли. Ну вот мне кажется, что у людей, которые сейчас занимаются внутренней политикой, у них примерно такой склад мышления и такой менталитет. Ну, мне так кажется. Слушай, ну это очень интересная история. Вот мне кажется, что в этом смысле роль КПРФ и ЛДПР здесь интересно. То есть обе партии буквально на излете. Ну, в том смысле, что понятно, что их вожди и в случае КПРФ там 4 его ближайших заместителя, они уже, ну, на грани дееспособности, я бы так сказал. И тут внезапно у них один за другим начинают выигрывать кандидаты на выборах. Ну, просто потому, что все сыпется, и кроме них никого до выборов не допускают. Как ты считаешь, какие сценарии у них могут быть? Потому что я читал, что, ну, это как бы никто не знает, что на самом деле, но что самым переживающим человеком в ночь 9 сентября был Владимир Жириновский. Потому что он уже договорился, куда и как устроить своих кандидатов, что он за это получит и так далее. А тут они побеждают и становятся губернаторами. И что делать, понимаешь? Как объясняться перед Кремлем? Вот им сейчас что делать-то? Я думаю, что в этот момент появилось расхождение между позицией ЛДПР и позицией КПРФ. Потому что кандидаты от ЛДПР, как мы знаем, старательно, ну, в общем, не то, что старательно, в общем, старались не победить. Делали все для этого, я бы так сказал. Ну, может быть, не все, может быть, они допустили какие-то промашки, вот, но, по крайней мере, добрая воля была видна. А кандидаты от КПРФ стали вести наблюдателей, стали заявлять, что мы будем бороться до конца и все вот это вот. Это связано с тем, что КПРФ когда-то была настоящей партией, и фантомные боли об этом еще остались. И когда вот случилось это, они такие, да мы же партия, мы же коммунисты. Ну, с КПРФ у администрации такое постоянно, эти в любой момент готовы сдать, вот что же с ними делать-то, надо их там жестко давить, вот. А с ЛДПР, понятно, проверенный партнер, все, ну да, ну, случилось неприятное, победило два кандидата. Но он же не виноват. Да, но он же не виноват, да. А эти-то злокозненные. Мне кажется, что вот там такое расхождение произошло. Мы, может быть, еще увидим, как поменяют закон о финансировании партии обратно. То есть не будут уже миллиарды получать коммунисты и ЛДПРовцы? Ну, может быть, не знаю, посмотрим. А ЛДПРовцы-то, по-моему, и так не будут. Там же только у коммунистов этот бонус появился после президентских выборов. Да, да, да, да. За проценты. Ну, больше 10, да, или что-то? Ну, неважно. В общем, КПРФ, может быть, единственное, но, по крайней мере, точно больше всех получило дополнительного финансирования для партий. Давай еще к законотворчеству, потому что в России, видишь, не дух закона, а буква всем руководит, поэтому очень важно ее обсуждать. На этой неделе очень много было ожиданий, связанных с интервью председателя Конституционного суда Зорькина в российской газете. о состоянии Конституции, собственно говоря. И внезапно российская газета проявила себя мастером нагнетания ажиотажа, чего, в общем, за ней никогда не было заведено. И они сделали такой анонс интервью, что все решили, что все, Зорькин говорит, что пора Конституцию менять, смотреть конфигурации исполнительной законодательной власти, их роли, чтобы исполнительная власть вот не так была мощна, может быть, не президент там, а еще что-то. И все начали предполагать, что да, теперь будут досрочные выборы президента с новой Конституцией, и может быть, президент опять станет Медведев, а премьером Путин с новыми полномочиями и так далее, и так далее. Все, чтобы продлить жизнь этого режима в какой-то конфигурации. Потом вышло интервью Зорькина, где стало понятно, что, в общем-то, он ничего такого там не говорил. То есть он скорее за сохранение Конституции, но, в числе прочего, указал в двух абзацах буквально, что вот там можно уточнить, и там можно уточнить. Но нам с тобой это интересно не поэтому, а потому что, как ты правильно выразился, дыму без огня не бывает. И совершенно точно люди будут пытаться, эти люди будут пытаться думать, как же сохранить власть. То есть если получается, что Путин не может быть хромой уткой, или они все убьют друг друга в попытках поставить своего преемника, то, может быть, надо пойти проторенной среднеазиатскими республиками дорогой и бесконечно продлевать жизнь нашего лидера. Но если в среднеазиатских республиках это можно было делать и так, то у нас все-таки пока как-то что-то нужно менять. Вот, может быть, это будет путь Армении, где, ну, то есть, чтобы сделать президента премьер-министром и так далее. Вот, что ты об этом думаешь? Ну, я замечу, что после выборов в Госдуму 2016 года «Единая Россия» получила в Госдуме конституционное большинство. То есть, сейчас технически они могут легко изменить конституцию, хоть целиком, хоть в любых частях, хоть в любую конфигурацию, что угодно могут написать. Могут назвать это новой конституцией, могут поменять эту, неважно. Что хочешь, то и напишут. Есть у них проблема. Проблема заключается в том, что окно возможностей скоро схлопнется. Потому что мы уже видим, что в 11 из 16 регионов, где прошли выборы в законодательное собрание, «Единая Россия» не получила 50%. Мы уже видим, что некоторые депутаты от «Единой России» начинают вести себя не очень хорошо при том или ином голосовании. Например, при принятии закона о повышении пенсий, некоторые члены Совета Федерации голосовали против. Причем не один, как это было, например, в Госдуме, когда из фракции «Единая Россия» только одна проголосовала против. Ну и то на первом чтении. Да. Хотя все псевдооппозиционные партии, все тоже проголосовали против. Это говорит, что если «Единая Россия» потеряет большинство, скажем, в половине законодательных собраний, и если вопрос будет действительно волновать общество, то его не удастся его протащить через согласование с законодательными собраниями, что требует поправки в Конституцию. То есть нельзя принять поправки в Конституцию, если его не одобрил, по-моему, 2/3 регионов. И такая ситуация может возникнуть буквально года через два, когда пройдут соответствующие выборы, если «Единая Россия» вдруг не вернет свои рейтинги обратно. Она их, конечно, не вернет. Поэтому, если менять Конституцию, то это надо делать быстро. В этом или в следующем году максимум. Соловей в своем блоге на Эхе пишет, что вариант с изменением Конституции прорабатывались. Предполагается там укрупнение субъектов федерации, изменение партийной системы, причем не в сторону либерализации. А Зорькин, кстати, пишет, что хорошо бы нам двухпартийную систему. Угу. Причем я подозреваю, что это будет означать, что разрешат только две партии. Единая Россия и ЛДПР. Ну, типа того. И третье, введение идеологии, я уже говорил, государственной. Нет. Вот, введение государственной идеологии, еще что-то. Такой набор, ну, не очень, конечно, приятный для нас. Они понимают, что эти изменения будут непопулярны. Соловей тоже об этом пишет, что эти изменения не предполагается одновременно вносить, потому что они непопулярны, их по очереди, так сказать, будут жарить нас на медленном огне. Но, так как окно возможности схлапывается, то значит, им надо делать это быстро и делать сразу. Ну и, видимо, вот такие разговоры пошли. Видимо, Зорькин, опасаясь за Конституцию, свою роль дальнейшую и так далее, вот и вышел, вынес это в публичное пространство. Эта история очень важна, конечно, потому что если они все-таки на это решатся, это будет означать полный развал правового пространства в стране. Судя по тому, как они делают другие реформы, означает, что старая Конституция перестанет работать, новая не начнет работать, будет полный хаос и в судах, и в правоохранительной сфере. Я уж не говорю там про такие мелочи, как выборы, подсчет голосов и так далее. А с другой стороны, мне кажется, что народу это очень сильно не понравится. Они, желая там закрепить свои позиции в некотором виртуальном мире, где правит буква закона, забывают о реальной ситуации, что невозможно править, не опираясь ни на какие буквы, если против тебя все. А если ты делаешь резкие такие изменения, совершенно явно корыстные, явно, ну, не для того, чтобы там вести идеологию. Какая идеология? Вот это вот смешно. Какую идеологию? Чтобы те люди, которые сидят на этих постах, сидели вечно, чтобы новое дворянство имело право заводить поместье, что там, православие, самодержавие, Народность. Ну, вот они ничего не могут придумать, понимаешь? Не, ну народность. Они перебирают. Какая народность? Всем понятно, что даже эту короткую формулу придется урезать до самодержавия и православия. Слушай, вот. У нас и самодержавие, и православие тоже не существует. Регулярно посещают храмы 10-15% населения. А что делать с Казанью, Уфой, Тувой и так далее, и так далее. И самодержавие тоже, оно опиралось на то, что это Бог вручил самодержцу, понимаешь, его. А у нас что сейчас, Бог, что ли, президенту вручил страну? Ну нет, конечно. Николай II почему отказывался Думу-то вводить? Потому что он считал, что он нарушит этим свою присягу и обязанность перед Господом. А эти-то что, понимаешь? Они только заграничные недвижимости и огромные миллиарды в Сургутнефтегазе, которые спрятаны, только это они могут потерять. Им это Бог точно не вручал. Ни самодержавие, ни православие, ни народность, нет сейчас, ничего. Давай не путать содержание и идеологию для народа. Ну да, да, ну окей, да. Соловьев придумает что-нибудь. Хотя, конечно, мне кажется, что... То есть, вообще, если сократить до минимума ту идеологию, которую вещают с телеканалов, то она звучит так. А вы еще хуже. И раз вы это делаете, нам, значит, тоже можно. И все. А у вас негров линчуют. Да, да, да. Вот эти штампы полувековой давности, вот этим идеология ограничится. Ну, я на самом деле с удовольствием посмотрю на государственную идеологию, как она будет прописана, как они это будут пытаться делать, как они ее будут менять раз в пять. Это очень интересно. Я думаю, что все-таки не дойдет до этого дела.